находит оправдание фашизму, нацизму и разделяет их современные лики, мы обнаружили замечательное явление. Все подобные апологеты и сочувствующие поддерживают антирериховскую деятельность Кураева и Дворкина, и так же, как Кураев, одинаково ненавидят рериховцев. Познакомимся также с теми, кто сегодня консультируется по вопросам православия у Кураева и Дворкина. Например, Владимир Давиденко, депутат Госдумы от фракции ЛДПР. На ноябре 99 года второе лицо после Баркашова в избирательном списке движения «Спас», он же председатель данного движения «Спас». Примечание. Ортодоксальный националист, так себя называет новый союзник Александра Баркашова, депутат Государственной Думы Владимир Давиденко. Этой весной он разорвал отношения с жириновцами и объявил себя независимым депутатом, всячески пропагандируя националистические убеждения. «Я не традиционалист, а именно ортодокс», – гордо сказал лидер «Спаса». Активную политическую жизнь Александр Баркашов начал в 32 года. В 1985 году он нанялся в телохранители к секретарю Патриотического объединения «Память». Уже в 1986 году он вошел в Совет объединения. После преобразования «Памяти» в Национально-патриотический фронт в 1988 году Баркашов стал членом Центрального Совета и начальником штаба, а еще через год заместителем председателя «Памяти». В его подчинении были отданы контрразведка и все боевики. Вскоре Баркашов стал выражать недовольство политикой своего шефа Васильева, называя «Память» постоянно действующим костюмированным вечером воспоминаний. И в 90-м году ушел оттуда. Первое, что он сделал, создав движение «Русское национальное единство», выпустил воззвание к офицерам и солдатам с призывом взять власть в свои руки и ввести военное положение. Баркашов был на стороне мятежников во время попыток переворотов августа 91-го и октября 93-го. «Русские нацисты стучатся в Думу». Дмитрий Люкайтис, «Коммерсант. Власть». Доктор медицинских наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Им подписано предисловие под весьма характерным и созвучным пафосу антирериховцев названием «Образ врага» в книге «К книге Юрия Воробьевского. Стук в золотые ворота». Сама книга, написанная Юрием Воробьевским, посвящена поиску исторических корней и проявлений в настоящем мирового зла, и вообще, казалось бы, не касается непосредственно учения живой этики. Однако, половина предисловия книги включает, в отличие от содержания самой книги, залихватское охаивание рерихов. Иным словом, бездоказательную тенденциозность трудно назвать. Далее мы увидим не случайность созвучия на одной теме столь, казалось бы, далеких друг от друга персоналей, как Кураев и Воробьевский. Познакомимся с некоторыми фактами. Воробьевский в своей, на первый взгляд, антифашистской и антиоккультистской книге обильно ссылается на Ю. Головина, называя его культурологом, и на А. Дугина, как на своего товарища по архивным изысканиям. Согласно аналитическим материалам политических центров, Александр Дугин, в прошлом главный соратник Эдуарда Лимонова по деятельности в национал-большевистской партии НБА, равно как и в деле создания идеологической платформы современного анархизма. Примечание. В мае 93 года Дугин вошел от имени несуществующего движения новых правых, сначала в нереализовавшийся национал-большевистский фронт, а затем в национал-большевистскую партию Лимонова. Сразу стал вторым лицом в партии и главным теоретиком газеты «Лимонка». В июле 1994 года Дугин, Лимонов, лидер русского национального единства Баркашов, знаменитый панк-ронг-музыкант Летов объявили об образовании народного национал-социально социального движения. Они опубликовали в газете «Завтра» совместное обращение к народу, который, цитата, «должен свергнуть этнические и социальные меньшинства».